как много имеется эзотерической литературы. И все эзотерики пишут, под диктовку высших сил или без диктовки, огромные фолианты литературы. Но все только для книжных полок, потому что знания, сокрытые в них, еще требуют разъяснений, или время их публикации еще не наступило. Поэтому вместо библиотеки знаний сейчас фактически создано подобие эзотерического клуба по интересам, которое включает в себя только людей, может быть, действительно способных и одаренных, но существующих отдельно и как бы в стороне от окружающего мира, от обыкновенных людей, живущих на Земле. Я уже некоторое время не перестаю говорить и готовить людей к квантовому переходу. А в последних диктовках я дал прямое указание поведения человека в этих исторических и, прямо говоря, непростых условиях энергетического воздействия внешних божественных сил высоких вибраций. Я старался и стараюсь, не пугая людей, объяснить им основы перехода на более высокие октавы вибраций и подтолкнуть их не столько к пересмотру жизненных позиций, сколько создать условия, пусть под моим нажимом, принятия веры, принятия канонов вечности и принятия Бога как высшей управляющей сущности. Самое главное, к чему я настраиваю людей, так это к пониманию самого себя, потому что через понимание своего предназначения на Земле открывается осознанная вера, а далее происходит понимание и принятие канонов Вселенной и своего человека божественного происхождения. И если посмотреть в интернет, то сразу возникает вопрос, почему так много сайтов говорит о том же или близко, перекликаясь не столько словами, сколько мыслями о будущем человечества. Но удивительно только одно. Все, что есть на просторах интернета, может быть воспринято или просто понято, к сожалению, лишь узким кругом подготовленных людей. Конечно, все это имеет право на существование, и никто не собирается отменять интерес людей к глубинам эзотерики. Но эффект или влияние этих публикаций на сознание людей, человечества, живущих в материальном, физическом мире, крайне ничтожный. Я уже говорил, что нужно взглянуть и увидеть, что книжные полки магазинов просто завалены эзотерической и религиозной или околорелигиозной литературой, предназначенной не столько ради просвещения людей, сколько для засорения мозгов и увода людей в дебри дискуссий на самые нелепые темы. Люди действительно стремятся получить знания где угодно, и в интернете, и на книжных полках, потому что наступило время, когда воспаленное сознание людей судорожно ищет истину и пытается найти литературу понятную и лучше светскую, просто объясняющую мир и место человека в нем. Вот и мучаются, и мечутся люди от одной книжной полки, которая именуется религией, к другой, которая называется эзотерика, не находя правды и не находя ответа на один простой вопрос. «Зачем я здесь?» или «Что я есть?» Два духовных полюса — религия и эзотерика, как две пропасти, между которыми лежит истина, лежит мудрость бытия и духовное развитие человека, человечества, где есть я, ваш Создатель. Когда я говорю эти слова, я, конечно, подтверждаю, что знания мои, собранные в откровениях и толкованиях, есть не единственный, но главный источник знаний, который не только доступен к восприятию обычным человеком, но дает тот объем знаний, который необходим и достаточен на период квантового перехода и на период эры Водолея. В этих книгах человек получает знания, достаточные, чтобы объяснить мир и понять свое предназначение настоящего воплощения в материальном мире. Я в этих книгах затронул и продолжаю объяснять основные постулаты материальной жизни — воплощение. Именно воплощение или перехода из тонкого мира, недоступного ныне для неподготовленного человека, и от того нереального или виртуального — физический мир. и наоборот. Одно из главных и необычных проявлений квантового перехода, к которому должен готовиться человек, это не только совершенствование личности и принятие веры, но и возможность человека видеть параллельные тонкие миры при переходе на более высокие октавы вибраций. Вот это будет очень сложным испытанием для обыкновенных людей — почувствовать или увидеть то, что раньше было возможным только для экстрасенсов, магов и волшебников. Нагота мира перевернет сознание людей. Но здесь ничего не поделаешь. Это условие квантового перехода. Это подготовка человечества к эволюции на новом витке в соответствии с требованиями перестройки самой Вселенной. Человек должен понять, что меняются или готовятся к изменению миры Вселенной, и человек, как часть Вселенной, вынужден будет тоже пройти изменения. Я заранее, дорожа вами, своими детьми, подготавливаю и уговариваю вас прислушаться к словам моим и без спешки, но быстро и серьезно начинать готовиться к тому, что неизбежно и что называется квантовым переходом в условиях изменения всей Вселенной. Я не хочу более подробно раскрывать те изменения, которые не касаются вас, а тот объем знаний или информации, что я вам дал, достаточен для любого человека, чтобы сделать правильный выбор своей жизни, своего настоящего воплощения в физическом мире. Эти слова, знания мои, заполняют тот информационный вакуум, который образовался между пропастями религиозной и эзотерической литератур. Религия и эзотерика имеют право на существование, но спасительной соломинкой или спасительным кругом для людей в предстоящих изменениях, повышениях октав вибраций физического мира есть только слова мои, есть истина моих слов. Слова мои есть истина, и они несут спасение миру.